Глава 11. Филипп. Когда работаешь сразу на два проекта, есть желание себя клонировать, чтобы успевать как можно больше. Практически все мое внимание было сосредоточено на разработке бизнес-плана, потому что старт любого проекта требует выкладываться на полную мощность. Если не следовать этому правилу, любая халтура и лень потом приравняется к тому, что ты своруешь у самого себя время, деньги, ресурсы. Лишь когда все будет готово и начнет работать как часы, можно немного выдохнуть и спустить вожжи, но точно не сейчас. Во вторник у меня была запланирована важная встреча с инвестиционным консультантом по поводу бизнес-плана для строительства торгового центра. Изначально я думал, что придется проводить ее по видеосвязи, поскольку нужный специалист находится в другом городе. Но неожиданно выяснилось, что Орлов приехал в отпуск в Крым. Разумеется, я не мог упустить такую возможность и сразу связался с ним, чтобы договориться о личной встрече. К счастью, ему тоже это показалось хорошей идеей, поэтому не пришлось играть в шпионов и караулить его в отеле. Я заранее отправил все необходимые документы на проверку. Подробное описание проекта, финансовые прогнозы, анализ рынка и конкурентов. Команда, состоящая из финансовых аналитиков, маркетологов и юристов во главе с Борисом Орловым, должна была тщательно изучить все мои данные и дать по ним обратную связь. Мы встретились в уютном кафе на набережной. Было приятно обсудить все вопросы лицом к лицу, а не через экран. Орлов еще раз посмотрел мой бизнес-план и задал много уточняющих вопросов. Мы обсудили финансовые прогнозы, риски и потенциальные проблемы проекта. В целом, прогнозы оптимистичные, но для благонадежности по части строительства должна быть конкретная смета. Мы уже разрабатывали проект с расчетами и искали подрядчиков. Указал на слабые места Орлов, тут же предлагая возможные решения. «Еще нет», — покачал головой я. «Скоро начну поиск архитектора, а остальных подрядчиков выберем, когда на руках будет готовый план. Еще ведь нужно получить разрешение от города, это тоже займет какое-то время». «Все верно. Но пока нет цифр по строительству, инвесторов привлечь будет сложно. Им же не скажешь, мне нужно примерно 2-3 ярда», — заметил Орлов. «Больше половины необходимой суммы у меня есть». «На оставшуюся часть придется привлечь инвестора, но пока это не мешает мне начать», — подвел итог я. «Насколько я знаю, вы знакомы с Артемием. Он вызвался приехать к вам, чтобы детально изучить рынок. Ну а когда будут финальные расчеты по строительству на руках, поможем с поиском инвестора», — сказал Орлов, пожимая мне руку. Я был доволен результатами встречи. Как ни крути, личное общение принесло свои плоды. Мы не только продуктивно поработали, но и в неформальной обстановке лучше узнали друг друга, что точно пригодится в дальнейшем сотрудничестве. В офис я добрался только после обеда. Войдя в холл компании отца, я увидел группу мужчин. Наши сотрудники стояли ко мне спиной, и один из них что-то увлеченно рассказывал всем остальным. «Да я тебе говорю, секретарша Филиппа из тех тарелочниц, которые жрут на халяву и не дают, улизнула прямо из-под моего носа со своим братцем». «Так может, он и не брат?» Скептически заметил кто-то из их компании. «Брат, сват, какая разница? Пожрала за мой счет, и кувыркаться ушла с другим. Совсем борзели эти бабы». Услышав последнюю фразу, я едва сдержался. От ярости чесались кулаки. Дико хотелось врезать этому существу, но нельзя избивать подчиненных на рабочем месте просто из-за того, что у кого-то слишком длинный язык. В говорившем я узнал одного из наших айтишников, Альберта Коваленко. Мне он всегда казался нагловатым парнем, который считает, что ему все должны. Но толковых специалистов у нас немного, поэтому его терпели. «Коллеги, поясните, а то я как-то не понял». Ледяным тоном сказал я, демонстративно глянув на часы на руке. «Перерыв давно закончился. Вы тут стоите, потому что у вас нет работы? Так это легко устроить. Подготовим приказ на увольнение за умышленную растрату рабочего времени, и работы у вас действительно не будет. Сможете дальше общаться». Мужики как-то разом припухли и, не желая спорить, стали разбредаться по своим рабочим местам. Я зашел в один из просторных лифтов и нажал кнопку своего этажа. Двери плавно закрылись, и кабина тихо тронулась вперед. Оставшись наедине со своими мыслями, я вернулся к подслушанному разговору и стал размышлять о том, что сплетничали явно о Лизе. Выходит, она ходила на свидание с Коваленко, но что-то пошло не так. Да уж, надо быстрее брать девчонку в оборот, а то уведут прямо из-под носа. В приемной за широким офисным столом сидела Лиза. Ее сосредоточенный взгляд был прикован к монитору компьютера, брови слегка нахмурены. Изящные пальцы девушки легко скользили над клавиатурой. Наблюдая за ней, я не мог не восхититься тем, с какой грацией она справлялась с совершенно рутинной работой. В этот момент Лиза выглядела как настоящая офисная сирена, полностью погруженная в свое дело. «Привет!» «Здравствуйте, Филипп Сергеевич, вы сегодня поздно», — заметила Лиза. «Была важная встреча по поводу нашего проекта. Кстати, прекрати меня называть Филиппом Сергеевичем». «А как вас называть?» Недоумевая, переспросила Лиза. «Филиппом Геннадьевичем?» «Хорошая», — усмехнулся я, комментируя ее шутку. «Просто Филипп. Чувствую себя древним, когда ты так говоришь». «Я попробую перестроиться, но ничего не обещаю». Хитро блеснув глазами, сказала Лиза своим мелодичным голоском. «Ты подумала над моим предложением?» «Каким предложением?» Почему-то покраснела Лиза, словно я предлагал ей что-то непристойное. «Переключиться на мой проект и стать моим замом», — напомнил я. «Да». «Да, ты подумала или да, ты согласна?» — уточнил я. «И то, и другое». Мило улыбнулась девушка. «Я рад это слышать», — сказал я, испытывая невероятное облегчение. «Кстати, а у тебя есть парень?» «Как это относится к работе?» Довольно дерзко спросила Лиза, но все-таки в ее мимике я уловил долю смущения. «Самым прямым образом», — серьезно заверил я. «Я свободна». Поколебавшись мгновение, все же призналась Лиза. Однако взгляд, которым она при этом меня одарила, мог бы испепелить на месте. Горячая девушка. Она чем-то похожа на испанку с кожей белоснежки. Красивая, дерзкая, статная. Лиза определенно была не из робкого десятка. С такой девушкой точно не соскучишься. Она способна и в жаркий спор вступить, и добавить страсти в отношения. «Может, сходим на свидание?» «Это плохая идея», — холодно ответила Лиза. «Почему?» — не отступал я, хотя понимал, что ее терпение на пределе. «Ну, как минимум, потому что мы работаем вместе». «Ах, да. Тогда повторю свой вопрос, когда у тебя закончится практика», — сказал я и, не удержавшись, подмигнул девушке, а затем ушел в свой кабинет, чтобы не смущать ее дальше. Я понимал, что завоевать ее расположение будет непросто. Лиза не из тех, кто легко открывает свое сердце и позволяет в него войти. Но я был готов принять этот вызов. Остаток дня я посвятил работе, потому что понимал, что завтра, скорее всего, будет не до нее, у Елизаветы день рождения. Я хотел устроить ей сюрприз и сделать так, чтобы этот праздник стал для нее по-настоящему особенным. Да и чего греха таить, надеялся использовать это как повод, чтобы сблизиться с девушкой и хоть чуть-чуть сократить дистанцию между нами. Если она не хочет идти на свидание, будем использовать другие методы, чтобы вместе провести время. В день X я заявился в офис с огромным букетом белых роз и симпатичным тортиком в коробке. В кондитерской сказали, что эти торты сейчас самые модные, и девушки их просто обожают. Предложили написать любой текст на мое усмотрение. «Привет, именинница», — сказал я, появившись в приемной. «Доброе утро». Вначале Лиза немного растерялась, видимо, не ожидала, что я буду поздравлять, но было видно, что ей приятно. «Это тебе». Я вручил ей здоровенный букет. Именинница на фоне цветов казалась совсем миниатюрной, хрупкой. Надеюсь, хотя бы удержит цветы в руках. «Погоди, не убегай, это еще не все. Сейчас». Я повернулся к Лизе спиной. Быстро достал из кармана свечку и зажигалку. Надеюсь, пожарная сигнализация сейчас не завопит на все здание и нас не обольет искусственным дождем. Дальше дело техники. Открыл коробку с тортом, ткнул в него свечку и щелкнул зажигалкой. «Поздравляю тебя, Елизавета», — торжественно произнес я, глядя в ее сияющие глаза. «Будь самой счастливой!» Я не придумал какую-то сложную речь, подходящую случаю, но я искренне хотел, чтобы эта девушка сияла от счастья и планировал приложить к этому свою руку. «А теперь загадывай желание», — добавил я с улыбкой и кивнул в сторону праздничного торта со свечкой. Глядя на Лизу в этот момент, я не мог не заметить, как она сияет. Ее глаза искрились радостью, а на губах играла мечтательная улыбка. Было очевидно, что происходящее доставляет ей огромное удовольствие. «Улыбнись, если хотела стриптиз?» Прочитала она надпись на торте, вопросительно поднимая на меня взгляд. Я ожидал чего угодно, даже был готов, что меня самого макнут мордой в этот вызывающий десерт, но девушка заразительно расхохоталась. «Кажется, после такой реакции стриптизеров должно появиться как минимум 10», — пошутил я. «Спасибо, Филипп Сергеевич, мне очень приятно», — ответила Лиза, игнорируя мой комментарий. «Филипп», — поправил ее я, — «скажи это вслух». «Спасибо, Филипп», — все же сказала Лиза, делая над собой усилие. Так-то лучше. Порадовался я маленькой победе. Лиза, у нас сотрудники в день рождения любят собираться всем отделом и приглашать на пирушку друзей из других подразделений. Но поскольку наш отдел — это ты да я, да мы с тобой, давай я, воспользуюсь преимуществом, приглашу тебя на дружеский обед. Идет? Можно. Неуверенно кивнула Лиза, смущенно улыбаясь. Через пару часов я услышал, как в приемную вошла Елена Львовна со своей помощницей Екатериной. Они тепло поздравили мою коллегу. Лиза чем-то их угостила, и кадровики удалились к себе. Что ж, мой выход. Лиз, ну что, ты готова? К чему? Встрепенулась девушка. Наш праздничный обед, напомнил я. Едем? А это точно удобно? Нас не осудят? Осудят? Кто? Усмехнулся я. Лиза, я вице-президент компании. Не думаю, что здесь есть желающие подойти ко мне и высказать осуждение в лицо. Вот я как раз об этом и говорю. Робко перебила она меня. Я-то всего лишь секретарь. Кажется, я не имею права с вами обедать. И если к вам побояться подходить, то мне-то точно могут начать задавать вопросы. Елизавета, что бы ты ни делала, тебя в любом случае будут обсуждать. Чтобы не подвергаться сплетням, нужно быть никем. Сидеть в своей коробочке и не отсвечивать. Тебя устраивает такой сценарий? Нет. Тихо, но вполне уверенно ответила девушка. Тогда идем. Отрезал я, осторожно подталкивая ее к выходу. Отметим твой день рождения. В дороге мне удалось разговорить Лизу, да и она уже не стала демонстративно садиться назад, как в прошлый раз, когда выпала возможность легальным образом подвести ее домой. На этот раз мы обошлись без неловкого молчания в пути. Не знаю, дело в праздничном приподнятом настроении, или девушка действительно стала чувствовать себя рядом со мной свободнее. Но прогресс был налицо. Лиза оказалась той еще кокеткой с хорошим чувством юмора. С ней было очень интересно общаться. Она легко поддерживала диалог, выдала несколько мыслей, которые меня озадачили. Ее хотелось слушать, и мне было очень приятно, что она наконец открылась передо мной. Среди красивых пустышек, которые часто меня окружали, Лиза была как глоток свежего воздуха, как магнит. Меня тянуло к ней, но она умело сохраняла дистанцию. Хотя то, что происходило сейчас, можно точно назвать стремительным рывком вперед. В ресторане мы оба получали удовольствие от общения. По крайней мере, мне так казалось. Сотрудники заведения очень эффектно поздравили Лизу, вызвав очередную порцию восторга у девушки. Ну а я уговорил ее выпить шампанского. Какой праздник без игристого, когда тебе всего 20 и вся жизнь впереди? А вы? С живой непосредственностью спросила она. А я, как ты помнишь, за рулем. Улыбнулся я, искренне любуясь девушкой. Я не могу пить одна. Игриво возразила Лиза. «Да брось, один бокал шампанского, я выпью стакан воды за тебя», — предложил я компромисс. «Идет?» После бокала шампанского Лиза выдала. «Филипп Сергеевич, вы как змей-искуситель». От моего внимания не ускользнуло, что Лиза снова откатилась к предыдущей версии моего имени. «Позволю знать, почему же?» — удивленно улыбнувшись, спросил я. Я, конечно, оказывал ей знаки внимания, которые она упорно не замечала, но все же никаких резких и напористых действий не совершал. «Цветы, конфеты, все это...» Она обвела стол рукой. «Как девушке мне приятно, конечно, но ведь мы всего лишь коллеги. И вообще, мне кажется, это не очень уместно при текущем положении вещей. Боюсь, я не должна вестись на ваши чары». Впервые я не нашел, что ответить. Лишь молча пожирал ее глазами. В душе все спустилось и замерло. «Да, милая, не будь ты моей коллегой еще такой юной, я бы действовал куда более решительно. Ловко ты меня сейчас обрубила», напомнив в очередной раз о субординации. Подумал я, пристально разглядывая ее. Почему-то последние пару слов в мой мозг дошли с заметным опозданием. Перед сном я прокручивал в голове этот диалог и вдруг как щелкнуло. «Стоп, так все-таки ты подтвердила, что ведешься на мое ухаживание. Значит, у меня есть шанс». Осенило меня. Но в тот момент я понял, что мое молчание затянулось и не нашел ничего лучше, чем сказать. «Ну все, Елизавета, кажется, безопасная доза шампанского выпита, а значит, пора домой». «Как домой? Только половина третьего. Кто будет работать? Солнце еще высоко». В шутку сказала Лиза, подтверждая мою теорию о языке, развязанном алкоголем. «Кто знает, до чего мы сегодня договоримся. В отношениях с этой девушкой, пожалуй, стоит обойтись без резких движений». «У тебя сегодня юбилей, и, кажется, ты хотела выходной», — напомнил я. «Да?» То ли спросила, то ли подтвердила она, разом как-то сникнув, как будто выпустили воздух из шарика. Осторожно придерживая девушку за локоть, я проводил ее к своей машине. Прошлый раз, когда вы меня подвозили, все-таки одна из соседок нас увидела. Теперь бабульки на лавке разделились на два лагеря. Одни считают, что у меня завелся богатый хахаль, вторые утверждают, что я проститутка. С очаровательной непосредственностью поделилась Лиза, совершенно не фильтруя свои мысли после бокала шампанского. «Слушай, давай сделаем так, чтобы они заметили нас снова. Подтвердим их первую теорию». «Да зачем?» Отмахнулась Лиза, отворачиваясь к окну. «У них своя жизнь скучная. Вот и остается только сочинять небылицы про чужую». В дороге Лиза задремала или сделала вид, что спит, чтобы не разговаривать со мной. Поэтому, пользуясь случаем, я заехал к ней во двор. Пусть старушки хотя бы видят одну и ту же машину, чем сочиняют гадости про девушку. «Ну все, красавица, просыпайся, мы приехали». «Ой, уже?» — встрепенулась она. «Спасибо за праздник». «Мне было приятно тебя порадовать», — признался я. «Беги, отдыхай». «До встречи». Попрощалась она и выпорхнула из машины. Когда я вернулся в офис, обнаружил в приемной букет цветов, подарки от компании и забытый торт в холодильнике. Может, завезу ее вечером. А то как она потом сама все дотащит? К тому же будет повод увидеть Лизу лишний раз. После работы я набрал номер Лизы. Долгие гудки. Трубку никто не поднимал. Да уж, и на что я рассчитывал. Молоденькая девчонка давно веселится где-нибудь с подружками. «Филипп Сергеевич?» Наконец ответила Лиза. «Лиза, тут в офисе остались цветы и твои подарки. Я сейчас поеду в твою сторону, могу завести». «О, если вам не сложно, я сегодня дома». «Тогда через полчаса жди», — самонадеянно сказал я. Но не всегда все идет так, как нам хочется. По дороге в меня въехал какой-то болван, ломая к чертям все планы. У парня не было страховки, и он испугался, что не покроет ремонт моей тачки. Все разбирательства отняли у меня кучу времени, которое я рассчитывал провести по-другому. В глубине души я надеялся, что Лиза пригласит меня на чай, но в итоге я добрался к ней, когда на улице начало смеркаться. Конечно же, напрашиваться в гости в такое время было верхом неприличия. Я вручил ей свой утренний букет, тортик и сумку с подарками. «Филипп Сергеевич, у вас все в порядке?» Взволнованно спросила Лиза. «Вы выглядите каким-то уставшим». «Машину мне помяли по дороге». Я небрежно махнул рукой в сторону автомобиля. «О, сочувствую. И что теперь? Ремонт?» Вежливо поинтересовалась она. «Да, потом выставлю на продажу, а пока пересяду на другую», — поделился я. «Ну все, недолго у меня один хахаль продержался». Засмеялась Лиза. «Купите новую машину, бабульки снова вас не узнают. Выходит, вам все же нельзя меня подвозить». «Кстати, я даже не смотрел на ситуацию под таким углом», — усмехнулся я. «Но вообще-то выход есть. Просто нужно чаще светить лицом, чтобы запомнили меня, а не машину. Только так спасем твою репутацию».